В его фонде есть письмо Ярославского генсеку. В нем, в частности, говорится: «Серго мне сегодня, уезжая, звонил, что говорил с вами по поводу задуманной мною книги «Сталин». На письме резолюция карандашом: товарищу Ярославскому, я против. Я думаю, что не пришло еще время для биографии. 1.8.1931. И Сталин». Весьма красноречиво. Не пришло еще время. Триумф одной личности только начинался. Главная постепенность, последовательность, неотвратимость. Важно сохранять на людях приверженность скромной манере держаться. Вот и сегодня он заметил, садясь не в первый, а во второй ряд президиума совещания, как с новой силой вспыхнули аплодисменты, люди встали на цыпочки, чтобы рассмотреть его. Рождается практика направления верноподданнических писем, рапортов своему вождю. 7 апреля 1931 года коммуна имени Сталина села Сосучей Оловянниковского района Восточно-Сибирского края послала в Москву свой рапорт, который опубликовала «Правда», и где были такие строки. Выдвигая встречный план по расширению посевных площадей, коммуна вместо преподанной цифры в 262,5 га засевает 320 га. Мы за генеральную линию партии под руководством большевистского ЦК и лучшего ленинца товарища Сталина. Мы за полное осуществление пятилетки в 4 года и ликвидацию кулачества на основе сплошной коллективизации. По поручению коммунаров коммуны имени Сталина, Климов, Токмаков. Подобные письма вскоре будут приниматься на каждом собрании каждого предприятия, колхоза, совхоза, вуза, воинской части, учреждения. Началась деформация общественного сознания, которое отныне будет питаться не истиной, а все больше и больше культовыми мифами. Пропаганда все больше и больше делает акцент на веру. Все, что сказал, выразил, сформулировал Сталин, непреложно, верно, не требует доказательств. Генсек в результате такой пропаганды выглядит человеком-полубогом, который никогда не ошибается, способен на высшее откровение, всевидение и всезнание. В конце концов, мифы, составляя духовную основу культа человека, сводятся к двум простеньким постулатам. Вождь партии и народа в высшей степени мудрый человек. Сила его интеллекта способна ответить на все вопросы прошлого, разобраться в настоящем, заглянуть в ближнее и дальнее грядущее. Сталин — это Ленин сегодня. Вождь партии и народа — глубокое олицетворение абсолютного добра, заботы о каждом человеке, отрицающий зло, невежество, вероломство, жестокость. Улыбающийся усатый человек, держащий маленькую девочку с красным флажком в руках. Система мифов, без которых невозможен культ личности, стала закрепляться ритуалами. Обязательная ссылка на руководящие указания, принятие встречных планов, отправление благодарственных писем, насаждение внешней символики. Чем выше превозносили Сталина люди, творившие своего Бога на земле, тем больше они объективно унижали себя. Прав был Лихтенберг. Слава знаменитейших людей всегда отчасти объясняется близорукостью тех, кто ими восхищается. Видел ли сам Сталин аморальность этого курса? Предпринимал ли генсек сознательные шаги по усилению цезаризма.